«Чудеса!» — воскликнул он, невесело улыбнувшись. «Странное дело, чтобы сон снился с продолжением. Надо же, я стал большим начальником. В моем приказе служат чиновники. Я читаю какие-то сочинения, а сам даже иероглифов не знаю. И потом этот пир, красота, веселье». Приемыш потянулся за платьем, чтобы одеться. «Куда же девался мой парадный халат и пояс чиновника?» И вздохнул при виде лохмотьев. Накинув рваный халат, парень слез с постели. И тут к его хижине подошел старый слуга почтенного Мо, который привел с собой 7-8 валов. Дзер взялся за веревку, привязанную к кольцу, продернутому в нос животных. Валы не признавали незнакомого человека. Несколько животных взбрыкнули, другие стояли на месте, как вкопанные. Старик-слуга дал парню кнут. Дзер хлестнул раз, другой, упрямые животные смирились. Парень собрал их вместе, спутал веревкой и пустил пастись. «По случаю твоей новой работы, у нашего хозяина неплохо бы пропустить по чарочке», — предложил слуга. «Ты ведь, кажется, вчера договорился с Шассанем. Он сейчас придет». Не успел он-то сказать, как появился Шассани с кувшином вина и лукошком, в котором оказались тарелка с мясом, миска с йоутом и бобами. «Брат Шассань, мы тут рядили с Дзиером, как бы нам выпить по чарке другой. А ты тут как тут, и все уже заранее устроил», — сказал слуга и обратился к Дзиеру. «Я могу внести за тебя долю». «Так не пойдет», — возразил приемыш. «С какой стати вы будете тратиться? Что, я сам не могу заплатить? Я тоже вношу свой пай». «Подумаешь, какое дело!» — воскликнул старик. «Стоит ли спорить? Было бы хотение». Они уселись и приступили к трапезе. «Нынешней ночью видел я сон», — проговорил приемыш. «Вот было пиршество. Складно, красиво. Не то, что сейчас. Небо и земля». Но, боясь, что приятели его засмеют, парень осекся. Сон свой друзьям поведать хотел, но глупцом перед ними предстать не посмел. Ведь рыба речная знает всегда, где холодней, где теплее вода. Надо вам знать, что Дзер в выпивке был не слишком силен. Поэтому, приняв лишнюю чарку, сразу же захмелел. Друзья простились и ушли, а он, как повалился на траву, так тут же и уснул. И вот он вновь очутился в стране Хуасюй. Государь страны издал высочайший приказ, по которому Цзихуа, имевшему титул творца-сочинителя, разрешалось возглавить братью-книжников, дабы навести среди них самый строгий порядок. Ему даровалось парчевое платье и пояс чиновника, а также желтый балдахин и оркестр музыкантов с барабанами и трубами. В поездках вельможу теперь сопровождала шумная свита, и его в выезды собирали множество людей, которые кричали и толпились вокруг. Величественное и яркое зрелище. Вдруг однажды занялся пожар. Со всех сторон заполыхал страшный огонь. Цзихуа испугался и проснулся. Видит, восток уже сияет лучами алого солнца, а он, как оказалось, заснул на солнцепеке. Приемыш закусил, а потом, забравшись на вала, погнал стадо на лужайку. День стоял жаркий, солнце палило так, что не было мочи. Парень пожаловался старому Моно, тот его успокоил. «Есть у меня соломенная накидка и шляпа, постоянная снасть волопаса. Есть и дудка, ее обычно берут с собой пастушата. Я тебе их дам, а ты хорошенько смотри за скотом. Помни, если какой вол похудает, взыщу с тебя строго». «Дал бы еще и зонт, чтобы прикрыться от солнца», — попросил Дзер. «Что она, шляпа? Только макушку прикроет, и все». «Откуда у меня зонт? Сорви в пруду лотоса лист покрупнее, вот и прикроешься». Приемыш взял у старика соломенную одежду и дудку. Сорвав в пруду широченный лист лотоса, он взобрался на вала и поднял лист над головой, как зонт. Едет на вале и думает думу.